Внимание! Вы находитесь в зоне Zero. Ваше время ускорено в 2 раза. Долгое пребывание в зоне Zero может вызвать дискомфорт. Ваш лимит времени комфортного пребывания неизвестно. Внимание! Умение «Точка смерти» удалена. В зоне Хаунгарда есть храм, где вы будете воскресать после смерти. Вам дана функция «Побег». Активировав ее, вы будете отправлены в ближайший храм на перерождение, однако получите штраф «Беглеца тьмы». Вход в игру будет заблокирован на 14 реальных дней. Удачи вам в Хаунгарде! ХМ, так вот оно как. Тут скорость помедленнее, чем в Мраклике, но это не делает наше положение менее бедственным. Также тут нет точек смерти, что не очень хорошо. Хотя, тогда может тут найдется безопасное место. Если это место такое опасное, то безопасное место полезнее, чем это умение. Когда буквы исчезли, туман начал развеиваться. Мы оказались в очень большой темной зале с множеством светящихся трещин на потолке, что вкупе с туманом под потолком создавало жутковатое световое оформление вокруг. Небо темно-серое, все вокруг казалось серым. Туман не исчез. Он теперь был вокруг, но не такой плотный. Куда ни взгляни, все заполнено туманом. Вдали пред нами предстали мрачные крыши домов, виднелись шпили собора города, и над всем этим возвышалась часовая башня. Тишина вокруг. Мрачный свет, туман, покинутый город. Ну и жуть. Я сконцентрировался на окружении. Вокруг нас только туман, камни и где-то есть речка. Но ничего более я не ощущаю. Та странная воля, что шла от завесы, стала слабеть, и почти не чувствуется. Будто бы она это туман. Ничего не понимаю. Вокруг никого нет. Да-а-а-ам. Ударили часы. Мы аж подскочили от неожиданности. Часы работают. После стольких лет. Невероятно. Рядом с нами я что-то заметил. Это были руины какого-то дома. Одна стена и осталась. Кто только тут жить мог? Может, лесник? Хотя тут нет деревьев. Или еще кто? Руины мы немного обследовали. Тут ничего кроме стен, обвалившейся крыши и ямы вместо пола нет. Видел я тут, кстати, нормально. Тьма коридора отступила, и стало просто темно, а через обычную темноту почти все из нас видят. Разве что Алисе пришлось очки надеть. Немного порылись вокруг. Все, что нашли, это скомканный листок с детским рисунком. Краски на рисунке почти стерлись и закрылись грязью, но можно было еще рассмотреть. На нем была изображена девочка, которая за руку держала папу и маму. Что бы это только значило? Думаю, ничего. Ну, идем, сказал я остальным. Мы пошли вниз по тропинке в сторону города. Туман будто следовал за нами. Холодно. Влажный туман пронизывает до костей. Окружение прямо давит на разум. Все вокруг чувствуется недружелюбным. Шли мы, стараясь друг от друга не отступать. Туман стал плотнее. А... подала голос Алиса. Что? Мы повернулись к ней. Я, кажется, что-то увидела, нахмурилась она. Ничего вокруг не чувствую, проверил я. Глаз летучей мыши. Умение ударило от меня в разные стороны, показывая мне карту местности. Вокруг камни, несколько ям, не так далеко впереди есть еще руины, ну и обрыв в пределах моего умения. Никого нет, но мне показалось что-то. «Значит, — сказал Рэй, — нужно быть осторожнее. Он прав. Идем дальше. Держимся ближе друг к другу». Мы скучковались плотнее и пошли вперед. Туман, казалось, тоже стал плотнее. Мы замедлились, потому как впереди обзор был слабым. «Вы слышите? — сказала Ванда. Замерли и прислушались. Ничего. Что ты слышала? Стук копыт. Подтверждение ее слов мы так и не услышали. Тут явно что-то не так, двоим показаться не могло. Мы только вошли в эту локацию, как уже началось что-то странное. Не нравится мне это. Мы стали еще более осмотрительны, хотя мне кажется, что все это кто-то делает специально, чтобы развить у нас паранойю. Вскоре мы добрались до очередных руин. Тут от здания вообще почти ничего не осталось, только стена и дверь. А вот на двери мы нашли какую-то надпись. «Намуть тату пасыбат чафалсю акрифок я, те в то ищи, Это Йопл и Шерилсион, и Гибешат и Чатессар. Это эльфийский? Спросил я Алису. Та некоторое время смотрела на текст, что-то бормоча себе. Затем провела пальцами по буквам, но читала наоборот. Нет, ответила она. Просто исковерканные слова. Специально написаны задом наперед и так разделены. И что ты прочла? Вот это, раз это читаешь, беги, но, если решил пойти, ищи ответ. Я коверкаю слова, чтобы запутать туман. Как-то жутковато звучит, фыркнул Рэй. Странные загадки, непонятные слова. Это как твой братец в Мраклике, вспомнила Ванда. Только он просто издевался над нами. Не напоминай, тяжело вздохнул я. Эти слова пока непонятны. Тут приписка, указала Алиса на грязь. Стерла ее. Джен. Джен. Кто этот Джен? Похоже, некий человек или бежал оттуда или жил тут. Вот и оставил сообщение. Все страннее и страннее. Странно, что Ларней ничего про надписи не рассказывал. Может, он их не находил. Но мы же заметили прямо сразу, как пришли, так что и он должен был. Дрэу сказал, что так и не заметил тут тварей. А другие видели, и много. Все очень подозрительно. Алиса была крайне задумчива. Она молчала, но что-то ее сильно беспокоило. Дальнейший путь прошел также в напряжении. Даже я начал слышать странные звуки. Неприятно это было. Один раз вдалеке фонарь заметил, но даже следов никаких нет. Освещение тут, в купе с туманом и нашим зрением делало все крайне темным и жутковатым. На всякий случай я проконсультировался по поводу происходящего вокруг с Убилем, но он ничем помочь не мог. У нас вообще сейчас с ним некоторые трудности. Души тех дрэу уже переварились, а вот праны у нас почти нет. Так что, если будем спать, то мониторить округу будет некому. Похоже, спать придется по очереди. Туман резко рассеялся, и пред нами предстали большие железные ворота. Они были довольно красивыми, сделаны явно мастером своего дела. На них были изображены цветы, множество цветов, они соединялись друг с другом и образовывали одну большую розу. Красиво, очень. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а будто сквозь тело прошел. Жуть. Эй, сказал Рэй. Рукой он указал на стену рядом с воротами. Там было очередное послание от неизвестного человека или, как там написано, Джина. Дор Агота Гаршав. Даже я понимал, что тут написано. Ваш враг это город. Вечно все нужно всем запутывать. Сказали бы прямо, что там опасно и опасаться нужно всего. Но вот в городе я ничего не чувствую. Все мои силы ясно показывают, что город пуст. С противным и громким скрипом ворота открываются. Звук разошелся по всей округе. Он разнесся моментально. Тут в лицо ударил порыв ветра. Туман закрутился, и будто улетал от нас, открывая обзор на весь город. Передо мной предстал огромный город, построенный, будто в несколько ярусов. Мы стояли на небольшом возвышении, перед нами предстали прямые улочки с двухэтажными каменными домами с одинаковыми крышами. Стекла были выбиты, двери выломаны, на улицах лежали десятки гробов, окованных цепями. Впереди виднелась часовая башня с огромным циферблатом. А ниже были темные улочки с деревянными ветхими домиками, и множество лестниц вниз, и на ярус выше, где дома были уже трехэтажными. Хубгард. Город надежды. Надежды, которая умерла. Холодный порыв ветра растрепал мои волосы и принес холод. Дрожь прокатилась по моей коже. В голове я будто услышал чьи-то слова, слова, которые заставили меня вздрогнуть. Новые игрушки. Что за? Убиль, ты слышал? Да, но не мог понять, откуда источник. Осторожно, друг мой, тут кто-то есть. Разговор мы прекратили. Не нравится мне все это. Уже жалею, что подписался на это задание. Теперь перспектива бегать от Дрэу мне не кажется такой уж плохой. Куда дальше? Спросил Рэй. Думаю, нужно найти безопасное место, а затем начать поиски. Мы даже не знаем, с чего начать. Попробуем найти еще записки этого Джина. Может, узнаем что-нибудь. Это было единственным решением, какое у нас было. Мы решили пойти поискать храм. Ведь если там мы будем возрождаться, то лучше найти то место сразу. Места возрождения обычно безопасны. А в этом непонятном месте безопасная точка нам очень нужна. Мы тихо двигались вперед по грязным, темным улицам этого города. Вокруг тишина. Тумана больше нет, но все равно окружение осталось таким же жутким. Мы старались осматривать дома, хотя заходить в них не решались. У нас пока есть определенная цель и тратить время на другие не стоит. У нас технически 4 дня, чтобы во всем разобраться. Окружение показывало нам несколько иной вид архитектуры, отличный от того, к которому мы привыкли. Обычно в Скиде преобладал средневековый стиль, с добавлениями современности и других эпох. Но тут все было чисто в викторианском стиле. Красивые кованые ограды, каменные дома, кареты перевернутые, какой-то хлам, остатки мебели. Все это прямо пропитано безнадегой. Неприятно. Вокруг было не так много следов разрухи. Стекла выбиты, двери сорваны с петель, несколько сгоревших домов, перевернутые кареты, но это больше походило на последствия эпидемии, чем на нападение чудовищ. По крайней мере, следов или отметин мы пока никаких не нашли. Трупы или скелеты тоже отсутствовали. Гробы, которые мы вскрыли, были пусты, в брошенных колясках не было детей. Все вокруг было пустым. Тут ничего нет. Свернули на очередной улице и замерли. В конце улицы стоял густой туман. От увиденного у меня мурашки по коже прошлись. Будто нам всем этим говорят. Туда нельзя. Идите в другую сторону. Потом, переглянувшись, мы решили не испытывать судьбу. Наш враг – это город. И пока придется играть по его правилам. Мы отступили. Пошли другим путем. Через несколько таких же пустых улиц мы достигли нашей цели. Храм. Он был наполовину разрушен. Крыша провалена. Статуи горгулий и драконов разрушены, входные арочные врата распахнуты настежь. Видны следы пожара. Мы прошли внутрь. Тут также разруха, стены развалины, колонны порушены и потолка почти нет. Сажа и пепел тут были повсюду. Зато алтарь почти не тронут. На нем изображены драконы, стремящиеся к небу. Красиво. Алтарь драконицы Галли, сказал Рэй. В Мирау поклоняются драконам. Их главный – это защитник Мирау, живой бог музыка, и его дети. Галли олицетворяет жизнь, чистоту и материнство. В Мирау именно она воскрешает игроков и лечит. Служительницы Галли добры и чисты, они вылечат каждого, кто возродится у них или придет к ним за лечением. А как насчет других локаций? Там сложно. У святош это Арканфель. У пепла всего один бог и это Эстус, дарующий шанс, а в нейтральных землях стоят храмы, посвященные Урре, сестре понимания, Туташу, сочувствующему, и Алубалу, видящему лучшие. Это боги разных религиозных направлений. В Гахабе без понятия что, там вроде на духах предков все завязано. Это может быть ответом, сказала Алиса. Похоже, в этом городе разразилась какая-то болезнь, а церковь не могла вылечить. Вот и сожгли ее. Идиотизм, фыркнул Рэй. Страх ведет к безумию. А во времена, когда балом правит смерть, все мыслит не так, как обычно. По крайней мере, эта теория объясняет, почему храм сожжен. Да, Галли всегда лечит, как может, а тут, может, не смогла. Так это или нет, неважно, сказала Ванда. Можем ли мы тут остаться? Она права. Надо бы найти место, где можно остановиться. Место под пристанище искали долго. Тут чистых или хотя бы целых комнат нет. В итоге нам пришлось остаться в главном зале, но его мы предварительно обезопасили. У входа набросали всякого мусора, досок и камней. Все, чтобы хоть как-то замедлить возможного врага. На все это у нас ушел час. Но обезопасить себя нам нужно было хоть как-то. После того, как привели это место в более-менее приличный вид, отправились рыскать по округе. Стали заходить в дома, искать какие-нибудь вещи, мелочи или подсказки. Однако в близлежащих домах ничего не было, будто все ценное люди забрали. Вероятно, часть населения сбежала из города, пока могла. Или же кто-то потом все забирал. Очень похоже на последнее. В городе начались беспорядки, потому все ценное забирали. Но куда все унесли? Но кое-что мы все же найти смогли. Карту. Карту этого города. Но ее решили осмотреть потом. Хм, мне тут мысль пришла. Тот некромант, который сделал тех скелетов, с которыми мы еле справились, из брахи. Если тут было нечто страшное, то наличие некроманта в некотором роде объяснено. Он или приехал разобраться в том, что происходит, или стал разбираться, когда уже все началось, или же как-то причастен ко всему этому. Как ни странно, но вскоре стало темнеть. Белый потолок над нами стал темнее, все вокруг тоже помрачнело. С потолка начала капать вода. Дождь. Мы под землей, тут дождя чисто физически быть не может. Хотя, может это просто подземная река над нами. Может, капает оттуда или туман влагу собирает на сталактитах и иногда капает с потолка. Разбираться нет времени. Мы поспешили вернуться. За 2 часа поисков все наши находки – это пара серебряных подсвечников, карта города и куча мусора. По пути мы, как ни странно, нашли новые послания, довольно пугающие в своем понимании. Тут не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы прочитать сообщение Джина. Не спите. Черт. Меня это все жутко пугает. Этого сообщения никто из нас не видел, пока мы шли сюда. Что-то очень мне это не нравится. Мы поспешили вернуться к себе. Пока народ разбирался с костром, едой и ночлегом в нашем месте, я решил заняться рунами. Буду барьер устанавливать. Пока были в походе, наш маг объяснил мне, как это делать. Самый простой барьер я сделать могу, а способов тут довольно много, но до них мне еще далеко. Выпускаю когти и начинаю вырезать. Сначала большой круг, вокруг нашего места и алтаря, где мы устроились. Следом вырезал маленькие круги на 4 сторонах света. Для определения сторон пришлось доставать компас. Следом начал вырезать в первом круге. Один раз я такое уже делал, так что сделаем еще раз. Как всегда начинаем с начальной руны Рар, от нее идет руна циркуляции Кул и соединяем ее с накопителем Сив, эту руну усиливаем Мау, несколько раз, чтобы увеличить объем маны внутри. Так, далее Букул, руна двойной циркуляции. На одном луче соединения приделываем руну духа Ян-Я, это придаст окружению оттенок духовной силы. На другое соединение ставим новую руну Кя, она же руна ограничения. Между Кя и Ян-Я также ставим соединение Кул. Все это усиливаем Мау. Есть. Первое готово. То же самое сделал с 3 оставшимися кругами. Затем все это напитал маной, хотя и пришлось звать на помощь остальных для подпитки. Большой круг замкнулся, и 4 круга начали работать. Рисунок слабого купола призраков. Тип – барьер. Прочность – 100. Время существования – 3 часа. Эффект – создает слабый купол, противостоящий призракам и духовным влияниям. Остановить сильного духа не сможет, но задержит его и предупредит создателя. Хех, неплохо. Какое бы зло тут ни было, оно явно имеет духовный оттенок. Так, по крайней мере, считает Ларней, так что это хоть какая-то защита. Спать мы решили по очереди. Один дежурит и поддерживает барьер. Маны у всех нас достаточно, я вообще могу энергию и жизнь в нее переводить, так что проблем не должно возникнуть. Когда мы закончили совсем возиться, снаружи совсем потемнело. Ночь в подземье, это уже что-то совсем странное. Первым делом стали разбираться в том, что сегодня произошло. Мы в этой локации всего 5 часов, но уже быстро потемнело. Плюс всю дорогу нас сопровождал туман, мы находили странные послания от некого Джина. Потом город, который кажется покинутым, пустым и жутким. Есть туман, который явно не хочет, чтобы мы куда-то особенно шли. Именно поэтому нужно быть осторожными. Дежурить придется. Если что, будем готовы к бою. Черт, лучше бы тут все было как в Дитто. Куча нежити, полно опасностей, но не этой тишины. Мне сразу трущобы вспоминаются с той девочкой, демоном. Нам с Дантесом пришлось тихо пробираться, чтобы не попасться, и было все это до ужаса страшно. Там же мы видели разные послания от духов, но тут ничего нет. Я пока ничего не видел, как и остальные. Итак, что мы сегодня выяснили? Начал Рэй. Только то, что написал Джен. Он коверкал слова от тумана. Наш враг — это город и не станет спать. Но если не будем спать, то соображать мы будем крайне вяло и уж точно ничего сделать не сможем. Мы тут всего ничего, а устали настолько, будто целый день работали. Заметь, сказал я, мы игроки не низкого уровня, но устали довольно быстро. Да, это тоже странно. Нужно быть осторожными, мрачно сказала Алиса. Девушка сидела близко к костру и обнимала своего мышонка, а слева от нее сидел Вафелька. Она подмогу призвала сразу. Демону тоже тут не нравилось, потому он сидел так близко к хозяйке, как могла позволить его огненная голова. Девушка весь день была крайне задумчива. Алиса многое знает о мире и его наполнении, но, похоже, даже она в замешательстве от происходящего. «Нам остается только искать», — вздохнула Ванда. «Что там с картой?» «Ну, я достал пергамент. Она явно нарисована от руки, потому как на ней довольно сложно понять, что к чему. Этот город довольно большой и разделяется на два яруса. Жилый – это тот, где мы находимся, и шахта – это внизу. Также рядом есть озеро, где город, похоже, брал воду для жителей. Тут стоят водоочистительные сооружения рядом, а ниже – кладбище. На ярусе повыше стоит собор и там же главная площадь. Очень большая площадь, как тут нарисовано. Вот в целом и все. Город большой, запутанный и имеет свои интересные места. Нам придется пройти их все. Тогда предлагаю так, сказал Рэй. Бродить по жилым кварталам бесполезно, потому пойдем сразу в собор. Там точно должно быть хоть что-то. Может, найдем документы какие. Да и было бы неплохо узнать, куда все ценное забрали и дели. А дальше будем действовать по обстоятельствам. Возражений нет. У меня тоже. Угу. На том мы и порешили. Далее распределили очередь на дежурство. Нужно поддерживать купол, костер и следить за окружением. Мебели мы набрали много, потому на ночь костра должно хватить. Я не знаю, сколько тут ночь длится, потому брали с большим запасом. Я решил нести вахту первым. 3 часа, а потом бужу Ванду. Следом будет Рэй, а последний – Алиса. Все легли спать, а я устроился у костра. Рядом прилег Вафелька, а я перестал сдерживаться и раскрыл свои эмпатические чувства на полную, стараясь охватить как можно больше вокруг. Никого и ничего. Как обычно. Вот сижу, скучно. Особо заняться нечем. В характеристики, умения и прочее не залезть, потому ковыряться ни в чем. На такой случай у меня была с собой пара книг. Одна книжка «Новый самоучитель по рунам», а вторая «По призракам». Книжку по рунам использовать еще рано, ремесло не до конца прокачано, потому буду читать о призраках. Особо важной информации там не нашлось. По крайней мере, той, что мне была бы полезна. Вокруг было тихо, атмосфера давила на сознание и сильно хотелось спать. Я даже не замечал, как сильно устал за эти часы. Поговорить мне ни с кем, Убель молчит, а с собаками демоническими особо не потолкуешь. Барьер заполнил, дров подкинул, книжка не очень интересная. Скука. Бонус от прочтения. Познающий привидений 2 уровень. Плюс 4% к урону всем существам типа «призраки». Вот и все. Читать нечего. Если был допуск к почте, мог бы полазить в информации, которую мне кинул Рэй. Еще была мысль почитать те тексты о вампирах, которые мне передала магистра Фаула, но я не очень хотел забивать себе голову подобным. Лучше потом, когда выберусь отсюда, все там как следует изучу, а сейчас бесполезно. Отчего-то стало клонить в сон. Я на секунду прикрыл глаза. Что-то вижу. Оно летит вперед, проносясь над мощеной дорогой, мимо стен и домов. Оно приблизилось к странно знакомому зданию. Там горел свет. У костра сидит кто-то. Черные волосы, черный плащ, рядом собака с огненной головой. Это же я. Маррр. В голову ударил голос Убеля. Не спи. Оно рядом. Я тут же подскакиваю и оборачиваюсь. Позади ничего. Но я только что видел себя со спины. Я что, видел чужими глазами? Я видел глазами этого. Я пытался пробиться к тебе, но что-то мешало. Продолжил мой покровитель. Скорее буди остальных, народ. Подъем. Крикнул я. Рэй моментально подскочил. Девушки тоже быстро пришли в себя и приготовились к бою. Что случилось? Спросил Рэй. Меня кто-то чуть не усыпил, и я видел чужими глазами. За нами наблюдают. Я ощутил на коже чей-то взгляд. Смотрите. Указала вперед Ванда. Там из-за домов начал выползать туман. Он медленно поднимался по улице и двигался в нашу сторону. Туман приблизился к храму, начал окружать его, проникать через дыры в здании. Он приближался к барьеру. Глупые игрушки. Пронеслось у меня в голове. Туман легко прорвал барьер и окутал нас. Мор. Крик Алисы оборвался. Меня резко потянуло в сон. Убель зовет меня. Пытаюсь сопротивляться сну, но не могу. Хочется спать. Падаю, но что-то ласково подхватывает меня. Не спать. Нельзя спать. Туман. Глава 11. Опасные улицы. Переклилым ин море. Опасность в промедлении. Тит Ливий. Мор. Просыпайся. Слышу крик в голове. Сама голова чертовски раскалывается. Больно то как. С трудом прихожу в себя. Голова варит с большим скрипом. Все вокруг такое мутное. Думать тяжело. Лежу я на чем-то холодном и мокром. Да просыпайся ты уже. Кричит Убель. И как у него горло не садится. Заткнись, я проснулся. Отвечаю ему. Наконец-то облегченный вздох. Еле дозвался. Что происходит? Где я? Попытайся сам вспомнить, а я дополню. Я попытался. Честно. Но мозг был явно против такого надругательства над ним. Так что не сразу выдал мне всю информацию. Но затем сдался и я прозрел, получив очередной заряд боли в череп. Черт. Мы прибыли в Хаупгард. Искали тут всех. Потом видели те записки. Следом мы устроились на ночлег. Меня стало клонить в сон, а потом пришел туман и все. Вот и хорошо, вспомнил. Как так получилось? Ты поставил нормальный купол, вот только воздействие шло еще и ментальное, но такое тонкое, что даже я не сразу заметил, а когда увидел, еле успел тебя разбудить. Пожалуй, это тебя и спасло. Как? Когда туман потянул вас, я смог тебя вытянуть. Вроде зацепил еще кого-то, но не уверен. Ты упал здесь и вот уже час я пытаюсь тебя разбудить. Где остальные, я не знаю. Бездна. Не кипятись, пар будет на ком выпустить. Сейчас я держу ментальную защиту вокруг твоей головы, так что вновь не усыпят. Но у нас другие проблемы. Какие? Обрати внимание на то, что стало вокруг. Я вернулся в реальность и офигел. Если вчера город был пустым, то сегодня население его резко возросло. Вокруг появились сотни, если не тысячи целей. Да даже встав, я увидел множество факелов, которые несли живые мертвецы. В темноте зажглись фонарные столбы, но те скорее не дарили свет, а делали темные места еще более темными. Все вокруг стало представлять собой безумную картину ужаса. Это плохо. И очень. Твари вокруг просто появились из ниоткуда. Как так? Астролит, это же просто огромная куча энергии. Думаю, кто-то завладел этими залежами и теперь в этой локации он словно бог. Да, это нехорошо. Всемогущий враг, это правда плохо. Тут никак не совладать. Сначала остальных найти надо, а потом уже будем думать, как быть. Куда их унесли? В собор. Тогда и я туда. Удачи, помогу, чем смогу, но многого не жди. И так трачу, чтобы скрыть тебя от тумана. И этого достаточно. Поднимаюсь и стараюсь сориентироваться на местности, благо карта у меня осталась. Так, я сейчас на жилом ярусе. Не так далеко спуск в шахту. Судя по карте, я не столь далек от места нашей стоянки. Вот только теперь я не уверен, где именно воскресну после смерти. Ведь нас в храме схватили, потому лучше не умирать. Чтобы добраться до верхнего яруса, нужно дойти до моста. Он тут, в нескольких улицах от меня. На пути тварей много, и, Что самое забавное, в прошлый раз там дорогу закрывал туман. Надеюсь, сейчас там ничего нет. Может, лучше полететь. Не выйдет, подал голос бог монстров. Отчего же? Над нами тумана еще больше. Там его концентрация слишком велика. Поднимешься слишком высоко, и тебя схватит. Печально. Плохо. Я думал полететь и не искать места, а тут меня вынуждают идти ножками. Ладно, стоять тут бессмысленно, пойду лучше. Проверил экипировку. Рукавицы и поножи волчьего вожака на месте. Одежка тоже нормальная, так что вперед и с песней. Хотя петь лучше не стоит, врагов многовато. Отряхнувшись от грязи, я направился вперед. Капюшон на голову, шарф повязан, и мой плащ призван. Думаю, со скрытностью у меня проблем не возникнет. Оружие вампира. Полы плаща окутывают рукавицы, превращая руки в большие и мощные когти. Небольшую длину я регулировать могу, только немного, но и так хорошо. Зато звука от оружия будет меньше. Я ведь перчатки лунного шутника не буду использовать. Мне сейчас лучше что-то боевое. Вперед. Ноги мягко ступали по влажной брусчатке. Двигаюсь быстро, пока никого рядом. Глаза вампира жизнь не фиксируют, живых вокруг нет. Отчасти это хорошо. Вижу первого противника. Высокий мертвец. Кожа серая, в нарывах и гнили. Одет в рабочую одежду. Грязная рубашка, брюки, туфли, на голове широкополая шляпа. В одной руке он держит факел, а во второй – вилы. Подхожу ближе. Живой мертвец. Тип – нежить. Вид – зомби. Он разворачивается в мою сторону. Он что, меня видит? Мертвец смотрит на меня. Простонал он и медленно заковылял ко мне. Не нравится мне это. Становлюсь в стойку. Он медленно хромает ко мне, опустил голову, закрыв лицо шляпой. Все ближе, ближе. Поднимает голову. Его глаза блеснули. Отпрыгиваю. И вовремя ушел. Гад резко рванул на меня. Кидает в меня факел. Уклоняюсь, но гад прыгнул на меня, перехватив вилы двумя руками. Еле успел, увернулся. Кулак волчьего духа. Удар в лицо отбросил мертвяка. Тот быстро поднимается и вновь хватает вилы, но не спешит нападать. Бездна. Это нежить Брахи. Он такой же разумный, как и те скелеты. Это нехорошо. Очень нехорошо. Похоже, тихо его не убить. Рывок. Уклоняюсь от вил. Перехватываю их. Лапа дракона. Мощный удар подкинул зомби. Шторм волчьего духа. Умение рвет противника пополам. Куски падают на землю. Труп еще шевелится. Ногой размазал его голову по камням. Готов. Так. Похоже, у меня проблема. Этот мертвяк как-то увидел меня. Возможно, ему помогает этот некто, а может еще кто. Применил свежевание, но кроме гноя, сердца и печени ничего такого нет. Хотя. Поднимаю шляпу. Шляпа жителя надежды. Тип. Одежда. Ранг. Синий. Защита. 0. Прочность 23/50, плюс 20 к меткости, плюс 50 к жизни. Позволяет видеть в темноте и скрытые. Шляпа непромокаема. В Хаупгарде всегда было две беды. Плохие лампы и влажность из-за подземной реки. С потолка часто шел дождь, потому шляпный мастер Зарксис сделал для жителей особую непромокаемую шляпу из кожи троглодитов. Это дало не только хорошую влагоустойчивость, но и возможность видеть в темноте плохого освещения города, а также замечать скрытые. Понятно. Все дело в шляпе. Но неужели шляпа так легко показывает мое местонахождение врагу? Не знаю точно, но теперь буду осторожнее. Мои враги не только опасны, но и сообразительны, лучше не рисковать. Нежить Брахи. Тут ее много. Вилы оказались совершенно обычными, так что брать их не стал. А шляпу убрал в инвентарь, может пригодиться в будущем. Недалеко я заметил очередное послание от Гжина. Крыша опасна. Как-то странно звучит. Потом разберусь. Двигаюсь дальше. Чувствую впереди несколько таких же врагов. Аккуратно выглядываю из-за угла. Трое таких же мертвяков. Не самые приятные враги. Близко кроме них никого нет. У одного факел, у второго в руках шпага, а третий с вилами. Враги преграждают мне путь. Лучше с ними не связываться. Летать я не могу, но вот крыши это не настолько высоко. Мне не советовали туда идти, но врагов близко нет, все довольно далеко. Может и проктит. С помощью крыльев легко забираюсь наверх. Звук выстрела. Ложусь. Пуля ударила в стену надомной. Так вот, что имелось в виду. В метрах 300 от меня, на одной из крыш сидит мертвец с мушкетом. Черт, у них огнестрел есть. А я думал, он только у аркады имеется. С крыши пришлось спрыгнуть. Те трое меня заметили и понеслись навстречу. Тот, что с факелом, достает из пальто пистолет. Как ни странно, но у меня получилось уклониться от выстрела. Враг, походу, косой. Шторм волчьего духа. Враг с пушкой поплатился за промедление и потерял левую часть туловища. Двое понеслись на меня. Рывок. Ударом когтей раскурочиваю лицо первому. Уклоняюсь от шпаги. Рука. Копье. Голова слетает с плеч. Второй мертв. Добиваю третьего. Пусть ослепить твари я не могу, но вот лишить возможности ориентироваться можно. Слышу стук обуви о брусчатку. Много. Чувствую приближение десятка. Идут с разных сторон. Быстро хватаю пистолет и убегаю. Врагов много. Еле удалось вырваться из окружения. Они прибыли на место моей драки. Я спрятался внутри одного из домов и старался отдышаться. За мной пока не идут. Есть возможность отдохнуть. Решил быстренько осмотреть оружие. Кремневый пистолет. Барабана или другого способа подачи заряда, кроме обычного для такого оружия, не видно. Не очень большой, но довольно увесистый. Дуэльный пистоль. Урон 20-40. Тип огнестрельное оружие. Ранг – синий. Прочность 21/50. Дальность атаки 20 метров. 20 к меткости. Шанс попадания в цель снижен на 20%. Дуэльный пистолет создан, чтобы осложнить стрельбу и убийство. Тяжелый, урон не ослаблен и мешает прицеливаться. Все ради того, чтобы смертей на дуэлях было мало, ведь Верховный князь запретил дуэли на время войны, а эти пистоли были созданы, чтобы усложнить их в случае нарушения запрета. Пистолеты были одним из проектов МИРАУ для перевооружения армии дракона. Однако добыть более эффективные образцы оружия аркады не удалось, а то, что было, уступало лукам и арбалетам, потому пистоли и мушкеты стали считаться оружием аристократии. Вот что, какое неприятное оружие. Но это логично. Во время войны убивать друг друга в тылу нежелательно, потому то такое оружие и было нужно. Похоже, я попал на мертвяка из благородных. Но теперь ясно, как я уклонился. Так, враги, кажется, отвлеклись от созерцания убитых мной. К ним приблизился кто-то еще. Он чувствуется на крыше. После этого они начали расходиться, но теперь шли по парам. Тот, что был на крыше, очень резко удалился и быстро пропал из зоны моей чувствительности. Плохо. Этот, похоже, если не главный, то координатор. Надо уходить. В мою сторону уже двигаются несколько. Сорвался с места и побежал. Бежать, бежать, бежать. Не останавливаться. Враг преследует меня. Звук выстрела. По ноге что-то чиркнуло. Я упал. Оглядываюсь. Вдалеке в метрах 200 от меня кто-то был. Бездна. Вот это меткость. У него явно не дуэльное оружие. Поднимаюсь и рывком ухожу с линии огня. Бегу по улочкам мрачного и темного города. Тот не преследует меня, но зато другие явно решили меня поймать. Передо мной появляется мертвяк. Уклоняюсь от удара топором и рукой. Копьем удачно сношу ему половину головы. Вижу еще одного. Рывок. Лапа дракона. Мощный удар сносит врага и закидывает на крышу. Не дожидаюсь его возвращения, несусь вперед. Чувствую впереди десяток врагов. А свернуть некуда. Черт. Придется рискнуть. Вылетаю из переулка и вижу весь десяток врагов с мушкетами. Бездна. Я не думал, что все так плохо. Панцирь Гинбу. Умение покрывает мое тело, словно пленка, на плече тут же появилось давление. Выстрелы прозвучали одновременно, но ничего я не почувствовал. Блин, Я и забыл об этом умении. Что-то я, похоже, еще не пришел в норму. Попытался шагнуть, но это получилось с трудом. Все же я теперь черепаха. Враги несколько офигели от того, что я не сдох от пуль. Быстро начали перезаряжаться. Скидываю с себя умение. Шторм волчьего духа. Применить нормально умение не смог из-за раны на ноге, но двоих задело. Побросав мушкеты, они рванули в ближний бой. Поле давления. Гравитация усилилась вокруг меня, тем самым замедляя врагов. Раскрываю крылья и взлетаю вверх. Устремляюсь вперед по улице. Выше крыш не поднимаюсь, но лечу на всей скорости. Впереди заметил большое здание. Там чувствуются враги, точнее один враг, один лучше сотни. Рванул на всей скорости и влетаю в окно. Тут пока не найдут. Быстро достаю кровь и выпиваю 3 склянки. Впрыск. Лечу рану на ноге. Пуля только слегка задела меня, рана быстро заживает. Хорошо. Тестирование умения прошло успешно, оно отлично меня защищает. Жаль только, что теперь нужно ждать отката, да и энергии очень много ест. Но зато это спасло меня. Через некоторое время я пришел в себя. Враги копошились по улицам, но сюда не шли. Это хорошо. Заметил, что вдалеке начал распространяться туман. Вот это не очень хорошо. Часть, скрытая туманом, пропадала из зоны моей чувствительности. Если этот туман не такой, как раньше, то это не значит, что он менее опасен. Скрывая от меня врагов, он серьезно мешает мне. Видно, мой недоброжелатель понял, что я заранее чувствую засады, вот и решил действовать. Мне уже не полетать. Через туман я не вижу, потому летать теперь еще опаснее. Посмотрев на туман через монокль, я нахмурился еще сильнее. В тумане было много энергии. Ладно, пока к туману приближаться не буду. Попробуем это. Глаз летучей мыши. Умение показало мне, где я нахожусь. Судя по очень большому залу, я в театре. Никогда не был в театре. В театре чувствовался только один враг, и тот находился в зале. Пойдем, посмотрим. Летать лучше пока не стоит, к тому же сюда пока никто не идет. Мне нужно же немного отойти. Вышел через дверь. Тут также были следы беспорядков, разграблений и убийств. Хорошо, хоть пожара нет. Зато нашел порезанную афишу какого-то выступления. Анастасия и Маха. Тут куска плаката нет, но вроде как девушка, паладин и шаман, кажется. Мило. Жаль, не видел выступления. Быстро дошел до зала. Тут красиво. Было когда-то. Мягкие кресла разломаны, сцена завалена досками и мусором. Повсюду следы крови и разрухи. Печально. На сцене я заметил своего противника. Им был кто-то на инвалидной коляске. На нем бы теплый плащ, широкая шляпа и плед на ногах. Он просто сидел на сцене, опустив голову. Это зомби. Никаких дополнительных пояснений от него нет. Лучше с ним быстро разобраться. Я начал в скрытности приближаться к нему. Осторожно. Медленно. Тут он резко поднимает голову и смотрит на меня. Мрак, у него шляпа побольше, чем у остальных. Он тут же достает мушкетон. Рывок с взмахом крыльями спас меня от картечи. Устремился к врагу, пока он перезаряжался и одним ударом быстро убил его. Нехорошо, конечно, убивать инвалидов, но этот давно мертв. Покойся с миром. Решил осмотреть его. У него был этот самый дробовик, пули к нему, порох, его шляпа, которая отличалась от других более хорошими прибавками. Добротный мушкетон Густава. Урон 50-90. Тип огнестрельное оружие. Ранг – синий. Прочность – 76, плюс 25 к меткости, плюс 100 к жизни. Оружейник Густава славился своими инновационными разработками. Его оружие не могло соперничать по эффективности с продукцией пепла, но его таланты опережали его время. Если бы не слепые генералы, не видевшие в огнестреле будущего, кто знает, каким сейчас мог бы быть Миру. Не найдя признания в княжествах, оружейник приехал сюда, на поиски своей надежды.